Он встал и вновь принялся расхаживать по самолету. Обычно это помогало. Через час он вернулся на свое место и вновь принялся звонить. Похоже, это уже не имело смысла. В Париже время подходило к 8, и он опасался, что звонки его бессмысленны. И вдруг раздались длинные гудки. Он стиснул телефонную трубку и, как только услышал «Алло!», стал кричать по-английски, чтобы его сейчас же соединили с ее номером. Но в номере ее уже не было. Он опоздал. Опоздал войти в ее жизнь. А теперь вот опять. Его захлестнуло безмерное чувство вины. Он собрал все силы и спокойно спросил, получены ли его мейлы и переданы ли они адресатке. Потом рассказал о катастрофе ТВА-800 и о том, что должен был лететь тем рейсом, и о том, что она, возможно, еще не знает об этом. Женщина, ответившая ему, уже знала о катастрофе из газет, но, услышав его, утратила дар речи. Придя же в себя, сообщила, что только что приняла дежурство и ответить на его вопросы не может, так как ее сменщик, который обычно принимает электронную почту, исчез до ее прихода, и сейчас все его разыскивают. Она пообещала все выяснить, как только его отыщут. Она единственно смогла подтвердить, проверив в компьютере электронную почту, что его мейлы были прочитаны ее сменщиком, и посоветовала позвонить через полчаса. Закончив разговаривать, он обратил внимание, что пассажиры в нескольких рядах за ним и перед ним как-то странно поглядывают на него. Видимо, они слышали его разговор. Связь была не слишком хорошей, ему пришлось почти что кричать. И он вдруг вспомнил, что он единственный пассажир этого самолета, который знает о катастрофе ТВА-800. Был до этой минуты. Он нарушил слово, данное стюардессе, но у него не было выбора. Через некоторое время весь самолет перешептывался, а вскоре к нему подошла девушка. По акценту он распознал, что она американка, и без всяких околичностей объявила, что ей хотелось бы знать, как себя чувствует человек, вот так избежавший смерти. Он, не без сарказма, объявил ей, что не дает интервью, разве что она представляет «Таймс», и у нее при себе чековая книжка. Она поняла его сарказм, но, тем не менее, отошла от него изрядно удивленная. Эти полчаса показались ему вечностью. Он сидел с телефонной трубкой в руке и смотрел на экран монитора, на котором была представлена карта с их трассой, позицией самолета в данный момент и временем. До Парижа оставалось совсем немного, и каждый сантиметр продвижения по этой карте все больше лишал его уверенности в том, что ее оповестили. Полчаса прошло, и он снова набрал номер гостиницы. Портье сразу же начала оправдываться, что им пока не удалось найти ее предшественника. Тот пропал в буквальном смысле слова. И вдруг она произнесла нечто совершенно невероятное. «Мы отправили в аэропорт Руасси нашу гостиничную машину с водителем. Если он не застрянет в пробке, то вполне успеет до... Ну, вы понимаете, до того ТВА. Ваша знакомая не взяла свой паспорт после регистрации, так что у водителя есть даже ее фотография, и он постарается ее отыскать. Это все, что я могла для нее сделать». Он был бесконечно и благодарен. Она... Она с любопытством смотрела из окна такси на Парижские улицы. Аэропорт Руасси-Шарль-де-Голь находится в 23 километрах к северо-востоку от центра Парижа, и им пришлось, прежде чем выехать на автостраду, ведущую к аэропорту, пробиваться по забитым центральным улицам. Время в запасе у нее было, так что она не нервничала, когда они останавливались перед семафорами или застревали в пробках. Водитель-араб время от времени поглядывал на нее в зеркальце и улыбался. Поначалу он пытался завязать с ней разговор, но когда убедился, что она отвечает ему по-английски, прекратил эти попытки и только улыбался. Но зато он часто выкрикивал по-французски какие-то фразы, резко тормозил либо жал на газ, а иногда открывал окно и, отчаянно жестикулируя, возмущенным тоном кричал что-то другим водителям. Ее это забавляло. Она была в прекрасном настроении, и сегодня все ее радовало. В такси звучала утренняя музыка, главным образом французская, время от времени прерывавшаяся последними известиями и сообщениями. Внезапно, во время очередной порции известий, водитель сделал звук громче и сосредоточенно слушал.